где-то в даунтаун, Чикаго. На улице стоял человек с сигаретой в руках, в темных брюках, белой рубашке, коричневой кожаной куртке. Его начищенные до блеска туфли сверкали от лучей солнца. Это был Тито Веронесе, младший босс, заместитель Дона Орландо Росси. В этот день у него было нехорошее предчувствие. Он должен был встретиться с главарем другой итальянской банды. Его звали Бернардо Барбаросса, родом из Бруклина. Он был известен своим свирепым характером. Добившись власти своими жестокими поступками, он стал заправлять многими делами на своих территориях. Орландо же хотел подчинить себе всех. Его власть опиралась на силы и угрозы. Но встретиться лично с Бернардо у Тита не вышло. На замену прислали его консильери Джошуа Массерио. Они должны были встретиться на нейтральной территории, в небольшом парке в Литл Итали, итальянском квартале в Чикаго. Докурив сигарету, Тита сел в свой Мазерати Квадропорте и поехал навстречу. По пути в дороге он позвонил одному из лучших солдат, Холмсу. Тот должен был явиться в назначенное место с несколькими бойцами для охраны Тита. Спустя некоторое время Тита прибыл на место. Его уже ждал Холмс с людьми. Тита вышел из машины и посмотрел на него и его бойцов. «Ладно, Холмс, мы пойдем вдвоем, а вы будьте неподалеку от нас», — сказал Тита бойцам. Сделав точно, как он сказал, они направились к месту, где их уже ожидал Джошуа. Он со своим телохранителем стоял возле памятника Христофору Колумбу. К ним и подошел Тита со своим головорезом. «Здравствуй, Джошуа!» – протянул руку Тита. «Здравствуй, Тита! Давно тебя не видел!» – ответно протянул руку Джошуа. «Хорошее место для встречи, особенно у такого памятника!» – улыбнувшись, сказал Джошуа. «Такого же мнения!» – ответил Тита. «Вы никогда не пересечете океан, если не наберетесь мужества потерять берег из виду!» – указывая на памятник Христофору Колумбу, сказал Джошуа. А потом добавил, «Ты знаешь, наш итальянский соотечественник Колумб был первооткрывателем, открывшим для европейцев новый свет. Нужно гордиться таким человеком и тем, что он являлся итальянцем. Поэтому сегодня мы и встретились тут. Мы должны объединиться», — сказал Тита. «У клана Орландо и Барбароссы были разногласия в прошлом, но теперь им нужно было союзничать. Этого хотел сам главарь Черного Орла». «Полагаю, дела у вас не очень?» – вопросительно глянул на Тита Джошуа. «Сейчас не лучшие времена. Речь идет о всеобщем благе. У нас есть деньги. Речь идет о всеобщем благе. У нас есть деньги и связи. Я думаю, пришло время, когда наши боссы должны сесть за стол переговоров, а объединившись, мы сможем укрепить позиции и зарабатывать еще больше». Массерия вытащил портсигар, выполненный из хромированной стали. Он вытащил оттуда сигарету и закурил. «Ладно, можно немного пройтись», — сказал Джошуа. «Конечно», — ответил Тита. Спокойной походкой они начали свою прогулку в парке. Тита был хорошо осведомлен о Джошуа и питал к нему уважение. А Джошуа был настроен на конструктивный лад. «Назови причины, почему Бернардо должен идти на это соглашение», — спросил Джошуа. «Вы знаете, что сейчас творится в городе? Ведь кроме итальянцев есть еще много тех, кто хочет заполучить этот город, и нам не помешает поддержка». Они остановились у скамейки. «Вы не боитесь зайти слишком далеко с этими войнами?» Сев на скамейку, спросил Джошуа. «Орландо не потерпит неуважения к себе. Кто перейдет ему дорогу, поплатится жизнью». «Ты ведь знаешь, Бернардо любит находиться в тени. Это важно для бизнеса». «Понимаю. Но враги...» А их действительно стало много. Нам нужно им всем противостоять. Это в общих интересах. «Скажи, если не станет нас, за кого они возьмутся дальше?» – спросил Тита. Джошуа Массерия задумчиво смотрел куда-то вдаль. «Знаешь, Тита, однажды Юлий Цезарь сказал, величайший враг спрячется там, где вы будете меньше всего искать». Тита задумался. В этот момент зазвонил телефон Джошуа. «Прошу меня простить». Массерия отошел подальше от Тита и, поговорив по телефону около минуты, вернулся и сказал. «Джентльмены, нам нужно идти. Тита, спасибо за встречу. Я передам все Бернардо. Думаю, союз состоится». «Благодарен за оказанную аудиенцию». Они разошлись. Тита все еще не покидало нехорошее предчувствие. Эти его ощущения были резонными, ведь он даже и представить себе не мог, что может произойти в скором времени. Попрощавшись с консильери Бернардо Барбароссе, Тита с Холмсом шли по парку Арриго и беседовали, делясь впечатлениями от встречи. «Думаю, в скором времени мы уладим это дело». «Да, это была хорошая встреча». Вдруг они остановились, и Холмс взглянул на Тита. «Ты это слышишь?» Позади них были слышны крики. «Нет, нет, а, хватит, не надо!» «Что за черт?» — недоуменно ответил Тита. «Это же Джошуа кричит. Бежим туда!» «Холмс, звони ребятам!» Тита и Холмс побежали в сторону душераздирающих криков и увидели страшную картину. Толпа китайских гангстеров резали Джошуа и его телохранителя кухонными тесаками. Они наносили удары по всем частям тела. Тита и Холмс вытащили пистолеты и начали палить в их сторону. Одного из китайцев они сильно ранили. Нападавшие оставили его и ретировались. Сев в два тюнингованных Митсубиши Лансера, они быстро скрылись с места. Тита с Холмсом, подбежав к двоим лежачим, увидели жуткое зрелище. Оба были жестоко изрублены. Кругом было много пятен и лужа крови. Когда Тита склонился над трупом Джошуа, он увидел, как неподалеку остановился пятидверный Митсубиши Монтера 2 с аэрографией Красного Дракона. Стекло задней двери опустилось, и Тита сумел разглядеть сидящего в машине китайца в шляпе, который, высунув из окна ствол немецкого пистолета-пулемета МР-5, открыл огонь. Тита, Холмс и подбежавшие их солдаты попали под пули. Стреляли еще и из водительской стороны. Как только закончились патроны в пулемете, автомобиль дал по газам и тоже уехал. Были убиты Джошуа Массерия, его телохранитель и несколько бойцов клана Черного Орла. Холмс не пострадал, но Тита был ранен.